Глава 19. Когда Иисус закончил свою речь, он ушел из Галилеи и направился в земли Иудеи за Иорданом. Следом за ним пошли толпы народу, и он исцелил их. К нему пришли фарисеи и, желая испытать его, спросили: «Может ли по закону мужчина развестись с женой по любой причине? Разве вы не читали, что Творец в самом начале мужчину и женщину сотворил?» — ответил Иисус. «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится с женой, и станут двое единой плотью. Итак, их уже не два человека, а одно существо. То, что соединил Бог, пусть человек не разлучает». «А как же тогда Моисей велел, разводясь с женой, давать ей свидетельство о разводе?» — говорят они. «Моисей позволил вам разводиться с женами из-за вашей тупости и упрямства», — говорит им Иисус. «А вначале было не так. Я говорю вам, тот, кто разведется с женой по любой причине, кроме ее измены, и женится на другой, согрешит, нарушив верность». «Если мужчина должен так относиться к женитьбе, тогда лучше не жениться», — говорят ему ученики. «Не все могут принять то, что я сказал, а только те, кому это дано», — ответил он. «Есть люди, которые не могут жениться, потому что они такими родились. Других евнухами сделали люди, а есть и такие, которые не женятся ради Царства Небес. Тот, кто может принять, пусть примет». В то время к Иисусу принесли детей, чтобы он возложил на них руки и помолился. А ученики их бранили. «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им», — сказал им Иисус. «Царство небес принадлежит таким, как они». И, возложив на них руки, он ушел оттуда. Пришел однажды к нему человек и спросил: «Учитель, что я должен сделать доброго, чтобы получить вечную жизнь?» «Что ты спрашиваешь меня о добром?» «Один Бог добр», — ответил ему Иисус. «А если хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди». «Какие?» — спрашивает тот. «Не убивай, не нарушай супружескую верность, не воруй, не давай ложных показаний, чти отца и мать и... люби ближнего, как самого себя», — сказал Иисус. «Я все их исполняю», — отвечает юноша. «Чего мне еще не достает?» «Если хочешь быть совершенным, ступай, продай все свое имущество и раздай бедным. Тогда богатство будет у тебя на небе. А потом приходи и следуй за мной», — сказал Иисус. Юноша, услышав эти слова, ушел опечаленный. Он был очень богат. А Иисус сказал своим ученикам: «Верно вам говорю, трудно богатому войти в Царство Небес. Повторяю, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем в Царство Бога войти богачу». Ученики, услышав это, страшно удивились. «Кто же тогда может спастись?» — спросили они. Иисус, пристально посмотрев на них, сказал: «Для человека это невозможно, но для Бога все возможно». Тогда обратился к Иисусу Петр: «Вот мы оставили все и последовали за тобой», — сказал он. «Что нам будет за это?» «Верно вам говорю», — ответил Иисус. «В новом веке, когда Сын Человеческий воссядет на престол небесной славы, тогда и вы, последовавшие за мной, сядете на 12 престолах, чтобы править 12 племенами Израиля. Всякий, кто оставит дома, братьев, сестер, отца, мать, детей или поля ради меня, получит во 100 крат больше и обретет вечную жизнь. Но многие, кто сейчас первые, станут последними, а последние — первыми».